Глава 64. Все может быть. Пьер сидел у Волгина в кабинете уже около часа. От того, что говорил Волгин, а говорил именно он, Пьер же просто сидел, слушал, хлопал глазами и перекидывал ноги с одной на другую. От того, что Волгин своим завораживающим голосом ему рассказывал, у Пьера появился на щеках румянец, а руки похолодели. «Твой Снегирев ее, конечно, уже уволил», — сказал Волгин. «Наверняка звонили из милиции». «Когда-нибудь это должно было случиться», — вздохнул Пьер. «Что ты имеешь в виду?» «Я сначала бегал от этой истории, как черт от ладана. Откладывал, перекладывал, но она меня настигла». «У нас так говорят о любви», — улыбнулся Волгин. «Ты можешь организовать мне встречу с Варей?» Проигнорировав последнюю реплику, продолжил Пьер. «К четырем ее привезет сюда мой водитель. Перед приездом в Россию мать опять принесла мне письмо Мелехова. Она спит и видит, когда я начну наводить хотя бы справки по этому делу. И чем старше она становится, тем больше меня теребит. У нее две вещи в голове — Базанова и внуки, которых боится не дождаться. Не знаю, остались ли у Вари письма Базановой. Можно было бы составить полную картину». «Вряд ли. Скорее всего, его жена все уничтожила, ссылаясь на репрессии, военное время и прочее. Она ненавидела все, что было связано с Базановой. Знала ли она про табакерку? Вопрос спорный. Но Мелехову удалось ее сохранить и тайно передать дочери, минуя жену. Знаешь, сохранить такое сокровище, пронеся сквозь тяготы войны, дорогого стоит. Большого мужества. А, вон оно что». «Не подумал, да. Да я, собственно, ничего о Мелехове не знаю. Они с Варварой перестали переписываться в 1937 году, когда в Советском Союзе запретили переписку с иностранцами. Надвигалась война, оно и понятно. Но то есть я знал, что у него была дочь Маша от позднего брака. Они же дружили с Зиной». «Наталья ничего тебе не говорила про Марию Сергеевну?» «Конечно, говорила. У нее есть ее адрес. Я ей сказал, что она умерла. Пришлось. Она и про Варю знает». «Что знает?» «Знает ровно столько, сколько я ей сказал», — улыбнулся Пьер. «Что она журналистка в глянце и не замужем, что выйду на контакт, когда чуть-чуть освобожусь и приготовлюсь эмоционально. Тянул, короче, развитие ситуации как мог, но я же тебе сказал уже, меня никто особо не спрашивает. Само все происходит. Твое появление, например». «И все же, мне кажется, что Маша разговаривала с Натальей по телефону. Именно Маша мне сказала, что ты в Москве». «А, вон оно что. У Натальи несгибаемый характер», — протянул Пьер. «Можно кофе попросить? Черный, большую чашку, без сахара». Волгин позвонил прислуге. «Смотри, я мало что знаю о самой Базановой, слишком она от меня далеко, но иногда я о ней думал, располагая теми данными, которые услышал от Натали и что-то от Зины. Варвара уехала одна, оставив всех в России — дочь, мать, мужа, возлюбленного. Фаберже, правда, прихватить не забыла, то есть свои сокровища. Она жестоко поступила, хладнокровно, вопреки воле матери. Ее нельзя было остановить. Вела себя как заколдованная, со слов Зины. Зина потом выбиралась из Советского Союза довольно сложным путем. Вышла замуж за французского дипломата и так далее. Коммунисты ей не давали учиться в институте из-за того, что бабка жила в Париже. Но Зина, как бы тебе сказать, она оставалась глубоко русской, выросшей в России с Юлией, своей бабушкой, которая жизнь свою положила на развитие русской науки и благотворительности. Зина плохо ассимилировалась во Франции, а мать так вообще получилась воспитанной на Пушкине с Толстым и величии русской цивилизации. Принесли кофе и печенье, Пьер с минуты просто пил кофе и молчал. «Что я знал про Базанову?» — продолжил Пьер. «Она родила дочь от Николая в 19 лет, ну или в 20. Если бы он не умер, наверняка все сложилось бы по-другому. Может быть, она не потеряла бы ни прииски, ни пароходство, ни недвижимость в Сибири. Я всегда озадачен, чем вообще женщины думают. Чего они хотят от жизни, когда предпринимают вот такие шаги, как выйти замуж за брата умершего мужа, причем тут же, да еще и будучи такой богатой. Ведь не любила же его. А потом вот вся эта история. Поспешная эмиграция. «Варвара выросла без отца, не забывай», — вставил Волгин. «Девочкам, а тем более таким состоятельным, всегда нужен отец. Может быть, поэтому она выбрала Александра, чтобы маленькая Юля всегда имела мужскую поддержку». «Ну, что касается Александра, да бог с ним». Пьер осторожно махнул рукой, как бы отгоняя от себя разговоры про этого своего предка. «Давай ближе к делу. Я помню, в одном из писем было сказано, что Перхин перед самым своим концом принес табакерку Мелехову в кабинет». Вернулся он к первоначальному разговору о переписке. Перхин показал Мелехову какие-то символы, еще что-то. Табакерка — это звено в его замысле. Но, Григорий, как все это похоже на сказку, которую интересно слушать, но которой совершенно некогда заниматься. Пьер говорил без остановки, как будто получил разрешение наконец высказаться. «Понимаешь, для этого еще нужен определенный эмоциональный настрой. Ой-ля-ля, надо попросить маму переслать мне сюда фотокопии писем». Пьер взял в руку свой телефон, лежавший перед ним на столе. Волгин наблюдал за своим французским другом очень внимательно, но уже молча. «Алло, бонжур, добрый день», — связался он с матерью. «Ты не могла бы мне переслать копии писем Мелехова Базановой? Срочно!» Он произнес это сухо и быстро, как будто звонил в соседнюю комнату спросить, нет ли там его портфеля. Или боялся, что она начнет расспрашивать, и этому не будет конца. «Ну, мама, ничего я не нашел. Я просто решил их прочитать. Ты же хочешь, чтобы я подумал на тему или нет?» После этого он долго слушал то, что говорила ему Наталья из Парижа. «Да, я попробую ее найти. Обещаешь не звонить мне 100 раз в день и не спрашивать ничего, пока я сам не позвоню?» Пьер опять замолк на минуту, слушая мать. «Да, конечно, обнимаю». «Помню, Маша мне сказала, что Варя собиралась в Париж, и она договорилась с Натали, что та ее встретит. Ты слышал об этом?» — спросил Волгин. «Нет, сейчас это не имеет значения. Табакерку все-таки украли. Вот и сказочке конец», — задумчиво произнес Пьер. «Хочешь — верь, хочешь — не верь. Я чувствую, что она где-то рядом». «Мне тоже так кажется», — кивнул Волгин. «С этой табакеркой все может быть».